Эпилог. Прошел месяц, открылся магазин. Кстати, в ночь перед открытием мы сообразили, что у нас есть все: варенье, мед, самогон, наливка, зелья. Не было только названия. Мы про него забыли. Выручил нас верховный маг империи Тигвердов Раймон Грегори Шир, милорд Швангау, герцог Моран. Муж навел иллюзию на дом, и появилась красочная вывеска «Деревенские сласти». Продержалась она несколько дней, пока не заказали новую. Магазин имел успех, покупателей было много. Главным образом, благодаря поддержке наших друзей и рекламе в журнале «Принцессы Тигверт». Кроме того, император Фредерик лично объявил Мелани официальным поставщиком двора. «Мы сменили обе наши служебные квартиры на дом». Особняк, пожалованный герцогу Морану его величеством за заслуги перед империей, был расположен на тихой улице, примыкающей к площади цветов. И завтра вечером мы должны были дать первый прием. Праздновали не только открытие магазина, но и новоселье. У меня закончились занятия, и я зашла к супругу уточнить меню. На самом деле все было готово, просто соскучилась. «И что он в ней нашел?» По лестнице поднимались две дамы. «Мам, ну почему жизнь такая несправедливая?» Не понижая интонации, не обращая внимания на то, что ее могут услышать, говорила молодая девушка. «Зачем ректору, да еще и герцогу, такая жена?» «И не говори, девочка моя», — ответила ей женщина средних лет. «С этим безобразием, что творится в стране, что-то надо делать. Герцогу не должно жениться на солдатской дочке, а бастарду императора на иномерянке, а наследник. Это скандал! Какой пример они подают аристократам?» «Занятно», — подумала я. «Мама, ну надо же что-то делать! У него же такие глаза красивые, синие-синие, и имя Раймон!» «Ах так! Нет, не то чтобы я ревновала, много чести». Но вот так, походя, рассуждать о чужом муже, о моем муже. По-моему, кому-то не хватает острого расстройства желудка пополам с кашлем. Я сосредоточилась, чтобы обеспечить дамам и то, и другое. Вредить у меня не всегда получалось. С собственной магией приходилось бороться. Но справедливости ради надо отметить, что после тех страшных событий стало лучше. Я уже не та Рене, что была раньше. «Рене!» — раздался довольный голос моего мужа. Дамы, что шли впереди меня, низко склонились, а ко мне, по-мальчишески перескакивая через ступеньки, летел герцог Моран, мужчина с красивыми синими глазами и звучным именем. «Мой мужчина!» Ректор, не обращая ни на кого внимания, подхватил меня на руки и поцеловал. «Я чувствовал, что ты идешь», — прошептал на ухо, и понял, что ужасно скучаю. Он обнял меня за плечи и провел в кабинет. Мы любезно поздоровались с его бессменной секретаршей, госпожой Мировой. «Слушай, а что это за дамы к тебе направлялись?» — как можно более невинно спросила я. «Просительницы какие-то. Кажется, переводиться собираются к нам из университета Западной провинции». «Ты обещала одобрить перевод?» «Нет», — удивленно посмотрел он на меня. «Привык, что я в его дела не вмешиваюсь». «Мне будет очень приятно, если ты откажешь». «Они тебя чем-то обидели?» Моя агрессия его явно удивила. «Скорее я их». «Чем же?» «Тем, что я твоя жена». Мой супруг фыркнул, научился у Чуфи, не иначе. Раньше за ним такого не водилось. После того, как мы нацеловались, на самом деле я за этим и шла. Мы обсудили меню, и я отправилась домой. Столько дел... Если честно, я нервничала намного больше, чем старалась показать. Должны были прибыть не только наши друзья, но и члены императорской фамилии. И если Ричарда и Брэндона Тигвердов можно было отнести к категории «свои», а Вероника, Джулиана и Наташа стали мне подругами, то вот император Фредерик у нас в гостях. Это в голове укладывалось слабо. С учетом того, что приглашены были Ани с мужем и вся бригада лесников – кто еще? Учитель Ирвин, Эдвард с женой. Эдвард с Раймоном наконец стали общаться. В основном обсуждали новую систему образования. Миледи Бартон с супругом. моя начальница решилась завести ребенка. Когда она это говорит, то всегда укоризненно смотрит на меня и моего мужа. Оказывается, своими парными выступлениями в больничной палате мы ее вдохновили так, что скоро уже будет виден результат. Ее муж настолько счастлив, что принесся к нам с бутылкой коллекционного вина и выпалил все это прямым текстом. Потом долго обнимался со мной и с Раймоном, заявил, что если бы не мы, жена бы еще долго отговаривалась, и кафедру не на кого оставить, и лечить людей надо, и эпидемии эти, а так все получилось. Ждем мы и Мелани вместе с бароном Гилмором. Вот про этих боюсь и говорить, настолько все хорошо. Только моя подруга, переняв опыт Наташи и Джулианы, отказывается выходить за любимого мужчину замуж. Но, как мне кажется, барон своего не упустит, как и представители семейства Тигвердов. Так что свадьбы — лишь дело времени. Можно заказывать платья. Что касается заговора, то он был раскрыт и разгромлен. Император Фредерик казнил лишь самих заговорщиков. Их семьи помиловал. Впервые в истории империи Тигвердов. Это было моей личной просьбой к императору, моей наградой за заслуги. Но это останется между нами. Я обещала императору и сдержу слово. Так что вы тоже не говорите никому, пожалуйста. Что еще? Ах, да, я Тирданка. Целитель Ирвин обещал, что как только мой магический резерв полностью восстановится, мы отправимся в Тирданию, где я буду проходить курс тиртской магии целителей. Потом откроем кафедру в нашем университете. Мастер был просто счастлив. Оказывается, это было его давней мечтой. Раймон уверен, что в Чуфе жил дух гувернантки Лили Моран. В древней книге Тирдов, во второй части, сохранились легенды о том, что целители могли по собственному желанию заключать свою душу после смерти в тело лисиц и жить сколько угодно долго, переходя из одного тела в другое. Таким образом они помогали потомкам. Это сказка. Но сказки все чаще становятся реальностью. Мы искали ответы на вопросы вместе. И не только в закрытых архивах, двери которых были открыты для ректора университета, но и в личной библиотеке самого императора. Кстати, Раймон знает тиртский и еще кучу других языков, так что когда мы с ним читали древние книги, переводчик не понадобился. Мой муж такой умный, с ума сойти можно. Кажется, он пришел. «Рене, иди сюда, у меня для тебя кое-что есть». Был уже вечер, завтра прием. Но все, кажется, готово. Что такое? Смотри. Над камином висела картина. Та самая, о которой рассказывал император. Маленькая худенькая девочка с грустными глазами держала за руку. Сердце почти остановилось, в висках застучало. «Любимая, все хорошо?» «Да». Женщина с огненно-рыжими волосами и змеей на шее. Сколько жизненной силы в зеленых глазах, узких, раскосых, смелых. Это она. Я знала это. Это ее сила победила зло. Зло, которое хотело отнять у меня все. Жизнь, любовь, счастье и... Огонь вспыхнул в камине. Я схватила Раймона за руку. «Рене, ты говорила, что хотела бы найти эту картину. Я нашел, ее доставили». «Я хотел сделать тебе подарок, но, кажется, причинил боль». «Нет, нет, это... эта картина останется у нас. Пожалуйста, Раймон». «Конечно, любимая, конечно, успокойся, прошу». Топот лап за спиной. Подсвечник, что стоял на каминной полке, с жалобным звоном упал на пол. «Чуфи!» Лисица вскочила на белый мрамор и замерла. Зеленые глаза смотрели на портрет. «Долго, очень долго». «Чуфи!» — я осторожно погладила рыжий мех. «Чуфи, не надо! Не плачь! Все хорошо!» «Наверное, это больно — увидеть ту, кем ты была все это время. Я не знала, что сказать. Слезы текли по щекам. И моим, и Чуфи. Нас спас Раймон. «Девочки, это еще не все!» «У меня для вас еще один подарок. Идемте. Чуфи, пойдем. Пойдем, тебе понравится. Обещаю». Я посмотрела на Раймона. Боль в груди была такая, что... Но Чуфи неожиданно завиляла хвостом и унеслась наверх. «Куда это она?» «Туда, где сюрприз». «Ах, вот значит как. То есть она знает, а я нет?» «Прости, но до Чуфи тебе далеко». «Согласна». Я улыбнулась, вытерла слезы, и мы отправились догонять лисицу. Это было волшебно. Раймон устроил на крыше нашего особняка настоящее чудо, уютное место для троих. «Это чтобы смотреть на закат. Садись, самое время». И вспыхнул закат над империей. Счастливый, рыжий закат. «Нравится», — муж прижал меня к себе, а я, сидя у любимого на коленях, крепче обняла Чуфи. «Нравится. Очень». «Рене, ты что-то недоговариваешь». «Откуда ты знаешь?» «Ну, во-первых, я сильнейший маг империи, личный маг самого императора. А во-вторых?» «Во-вторых, я слишком хорошо знаю свою жену». «Что?» «Знаешь, кажется, у нас будет ребенок». «Рене!» «Что, бабушка?» «Запоминай, милая, пригодится. Вечер розовый, будто щеки от стыда, к неприятностям. Вспыхнет горизонт кровавым, быть беде. А сейчас смотри, бабушка». «Я-то вижу. Ну, какого цвета?» «Цвета лисьего хвоста». «Ха-ха-ха-ха, и то верно». «Это к чему, бабушка?» «К счастью, Рене, к счастью».